порошок. По 2-3 столовых ложки на прием 2-4 раза в день. Детям давать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Номер 103. Лук репчатый, огородный. Это семейство лилейных. С лечебной целью используется луковица. Лук репчатый – это широко распространенное огородное название. Особенность его – резкий запах, обусловленный наличием в тканях растения эфирного масла. В луке содержится много витамина С, поэтому он употребляется как противоцинготное средство. В народной медицине и в научной тоже лук употребляют для оздоровления при исхудании, вызванном различными заболеваниями с капустой и квасом, а также при головной боли. В последнее время лук начали применять при гриппе, ангине, трихомонадном воспалении женских половых органов. При гриппе в народе применяют так называемые тампоны из лука. Быстро натирают лук на терке. Натертую массу кладут в куски марли размером приблизительно 3 на 3 сантиметра, завязывают и вкладывают в ноздри на 15 минут утром, днем и вечером. При трихомонадном воспалении слизистой оболочки влагалища натертую массу из лука помещают в куски марли размером 10 на 10 сантиметров, завязывают и вкладывают во влагалище на 8-10-12 часов индивидуально. В том случае, если у больного имеется большая чувствительность к луку, наблюдается сильная реакция, тампоны предварительно смачивают жидкостью, в состав которой входит календула. Свежий сок лука рекомендуется при желудочно-кишечных воспалениях так же, как при ангине. Употребляют внутрь по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. В научной медицине для этого применяется ряд препаратов, например, алилчеп, вытяжка из лука на 90-градусном спирте, рекомендуемая для употребления внутрь при поносах и атонии кишок по 15-20 капель 3 раза в день до еды. Этот препарат используется и для лечения артериосклероза в течение 3-4 недель по 20-30 капель 3 раза в день. Для лечения больных, страдающих трихомонадным воспалением, научная медицина предлагает препарат под названием айлглицер, айлчеп, смешанный с глицерином. Сок лука, смешанный с медом, является хорошим средством для предотвращения развития бельма на глазу. Внутрь сок употребляют при кашле, бронхите и даже коклюше, лучше с медом. Для этого 500 грамм очищенного и размельченного лука, 50 грамм меда, 400 грамм сахара. Варить в 1 литре воды на слабом огне в течение 3 часов. Затем жидкость остудить и налить в закупоривающуюся бутылку. Принимать по 4-6 столовых ложек в день. При воспалении горла рекомендуется принимать внутрь кашицу из тертого лука с тертыми яблоками и медом по вкусу 2-3 раза в день по 2-3 чайных ложки. С успехом применяют сок лука с медом при атеросклерозе кровеносных сосудов головного мозга по 1 чайной ложке через час. Сок лука с медом многие врачи назначают больным диабетом как дополнительное средство при лечении инсулина. Лук имеет и противоглистное свойство при острицах и аскаридах. В таких случаях лук едят натощак, иногда с селедкой, а затем очищают желудок с помощью слабительного. Что касается наружного применения лука, то в современной народной медицине лук, печеный,